Едем домой, а меня, честно говоря, оторопь берет. Какие бабки Бонза на ветер бросает? Ведь коню ясно, что Сигизмундыч ему не соперник, а вот поди ты. Черт разберет эти политические игрища. Может, за Сигизмундычем сионизм международный сонмом толпится? Так не похоже, наш он еврей, Савковский. Коньяк вон как жлоктал, да и в квартире нищета, что у последнего русского. Одним словом, россиянин. Но, с другой стороны, с чего бы это Бонзе быть таким щедрым? Ох, не любит хозяин баксами швырять. Короче, не вытерпел я. И Сашку напрямик вопрос этот каверзный задаю. «Ты в покер играешь?» — вместо ответа спрашивает Сашок. «Могу. А может такое быть, чтобы крупье в казино тебе 4 туза с джокером с первого раза сдал?» «Да не в жизнь!» — мямлю ошарашенно. «Но при чем?» «При том, что ножницами обрезает мой вопрос Сашок. Чтобы на ламберном столе колода крапленая появилась, нужно либо казино на корню скупить, либо крупье хорошо подмазать. Понятно? Причем подмазать очень хорошо. Нифига я его мысль заумную не просекаю, но переспрашивать не решаюсь, хотя мои сомнения насчет непонятной щедрости Бонзы Сашок никак не рассеял. Видел я однажды случайно, как хозяин писаку моего отшил. Я тогда с писакой еще не познакомился. Пришел, значит, писака денег просить, то есть спонсирование клянчить, чтобы, мол, на семинар какой-то съездить. 200 баксов всего. И так он и этак вокруг Бонзы вьется, все по имени-отчеству увеличает. Антон Андреевич, Антон Андреевич, а вы помните, а вы знаете. И все ему больше про творчество свое толдычит, да лауреатство многочисленные. Ну и Бонза от него не отстает, тоже соловьем заливается. Как же, помню. А вот эта повесть у вас, да, или вот это. Со стороны посмотришь, ну не разлей вода, так друг друга уважают да почитают. Бонза писаку до дверей провожает, что гостя дорогого. Руку долго трясет, по плечу похлопывает. Мы ваш вопрос непременно решим. А как же иначе? Наш известный... «Достопримечательность города! Все непременно!» Но только выпроводил Бонза писаку, елейную улыбочку с морды стирает и Сашку мимоходом бросает. «Этого!» — на дверь указывает. «Больше и на порог не пускать!» Встретил я писаку потом в подземном переходе, где раньше пупсик стоял. «Точно!» — Бонза сказал. «Достопримечательность города!» Стоит он среди бомжей, шляпу перед собой держит, но голову так гордо задирает, что в шляпе медика ломаного нет. Остановился я напротив, смотрю, а он заметил, что чье-то внимание привлек, еще больше подбородок кверху задрал и приосанился даже, будто арию исторгнуть из себя надумал. Не дать не взять изваяние совковское, только в руку бы вместо шляпы отбойный молоток или кувалду с серпом. «А ты пиво пьешь?» — спрашиваю напрямик. Что-то захотелось мне с бывшей элитой Савковской пообщаться. Узнать, что там у него за шарики-ролики в черепушке вертятся и каким образом. Раньше-то при Совке недоступными они были. А сейчас один гонор остался. Либо бери тепленьким да голыми руками, либо плюнь раза три и иди дальше. Одарил он меня взглядом спесивым, будто я матом при дамах светских загнул. И отвечает штилем высокопарным. И самогон тоже. Ну, повел его в забегаловку ближайшую. Угостил, накормил. Пьет он изумительно. Пупсик бы видел, точно в осадок бы выпал. И мне потом его всю жизнь в пример приводил. Мол, учись, как у человека этикет супротив твоего моветона поставлен. Взял писака пивную кружку с водярой 2 пальчиками. Мизинчик отставил и с таким эстетическим удовольствием дозу в организм ввел, что кадык ни разу не дернулся. Словно на приеме у королевы английской, а не в пивной заблеванной. А чебурек черствый как вкушал. Точно блюдо заморское, доселе у нас невиданное да особо изысканное. Амброзия, одним словом, а не тесто недожаренное с дохлятиной. По кусочку миниатюрному отламывает, на язык кладет и при этом разговоры так ведет, будто во рту у него и нет ничего. И чешет языком складно так, словно песню поет, и в то же время столь заковыристо, что уследить за мыслью невозможно. У меня аж голова кругом пошла. Короче, сразу видно. Не нашего круга человек, не от мира сего. Тут я возьми и ляпни. Да с такой головой, таким знанием жизни, я б на вашем месте сейчас бабки лопатой греб. Посмотрел он на меня ясным соколом, да молвил слово веское. Не царское это дело в нужниках копаться. Где вам понять, что такое в империях высоких витать? Здесь мозги у меня совсем размягчились. Уж и не помню, то ли я писаку упросил, гением его пришибленный, то ли он меня из-под воль так настроил, что я согласился, но взялся он жизнеописание обо мне потомкам оставить. Появляется он теперь передо мной раз в неделю, что чертик из бутылки, кипу листков на машинке отпечатанных сует, 20 баксов жестом королевским берет и исчезает. Честно говоря, не читаю его писанины. Боюсь. Раз попытался, пару строк осилил, вроде бы действительно обо мне, но такая там слововязь, что голова снова как в пивной закружилась. С тех пор складирую я свое жизнеописание в тумбочке и на ключ запираю. Авось потомки осилят.